Во-вторых, мы можем встретить аномальные места и уникальных монстров. Наблюдение за ними тоже может открыть тайны. Сарка, без обид, но пока это звучит крайне уныло. Я наблюдал за сотнями монстров. Это действительно наталкивает на интересные мысли, но не более. Практики используют сложносоставные таинства. Монстры – голую силу. Многому у них не научишься. Если эти монстры не были выведены искусственной империей, которая специализировалась на этом, парировал Сарка. И если это не монстры, которые как раз используют сложные техники, я задумался, насколько такое возможно. Хочешь сказать, что эти разработки уцелели спустя? Сколько сотен лет? Спустя 2000 лет минимум. Точная дата падения империи неизвестна. Есть мнение, что она разлагалась 1500 лет. Это, кстати, часть ответа на твой вопрос. Наше королевство и соседние выросли из... Сарка задумался, подбирая сравнение. Это как если бы наша империя пала, а земли уцелели и сами выросли в королевство спустя 2000 лет. То есть мы находимся на фронтире погибшей империи? Да, но все несколько сложнее. Наше королевство таковым начало считаться 1000 лет назад, и тогда обитали в другом месте, а границы были дальше. Случилась война, поглощение земель империи. В общем, давай не будем углубляться, а то это тема на неделе обсуждений. Я бы послушал, но ты прав, вернемся к цели путешествия. Как ты собираешься добывать знания? Эрна, как ты думаешь, каким образом аристократы хранят знания? Не знаю, никогда не думал об этом. Накопленные знания делятся на три вида, поучительно сказал Сарка. Первый – общедоступные. Школа подготовки гвардии, тому пример. Сомневаюсь, что мы что-то такое найдем, поэтому нам это направление не особо интересно. Второе – это поощрительный раздел. Знания выдаются особо отличившимся слугам в качестве награды. Третий раздел – внутренние знания, основа могущества семьи. Именно они делают аристократов теми, кто они есть. Самое ценное, самое продвинутое – выжимка того, что удалось собрать предкам за века существования. Но что делать, если старшие члены погибнут, не успев обучить младших? Понятно, что ты намекаешь на какое-то хранилище. Словами сложно передать суть продвинутых таинств. Сарка был сама серьезность. Поэтому каждый аристократ, если заботится о будущем, думает и о том, чтобы пополнять копилку хранилища знаний. Их прячут и охраняют сильнее, чем что-либо. И такие хранилища могли сохраниться у павшей империи, да. Но если говорить напрямую, то мы идем в неизвестность, в надежде, что нам повезет отыскать хоть что-то, вздохнул Сарка. Звучит не очень оптимистически. Если бы это было так просто, все секреты павшей империи давно бы выгребли, равнодушно ответил он. Логично. Последний вопрос, сказал я. Почему с нами отправился инквизитор? Сарка скривился, как от зубной боли. Потому что это тот случай, когда проще согласиться, чем найти причину для отказа. Сам не знаю, зачем ему это надо, так что не спрашивай. Понятно, что у него какой-то свой интерес, и если мы найдем действительно что-то ценное, то жди проблем. Не думал от него избавиться. По ухмылке Сарка было понятно, что думал и не раз. Наше путешествие на лодке продлилось еще с неделю. Высадились мы перед порогами, не особо большими, но переправляться через них было бы тем еще геморроем. Да и не было в этом смысла. Река загибалась налево, расходилась на несколько потоков через пару километров и мельчала. На лодках там особо не попутешествуешь. Высадились на самом обычном берегу. В какой-то степени это разочаровало. Дикие, дикие земли, а за 3 недели мы не встретили ровным счетом ничего, что выбивалось бы из заурядности. Умом я понимал, что и хорошо, но все равно какая-то часть меня жаждала приключений, а не монотонного путешествия. «Разбить лагерь», — скомандовал Сарка. «Лодки затащим на берег, оставим здесь». «Капитан», — обратился он к старшему гвардейцу, — «организуйте караул». «Эрна, Ингрид, на вас разведка. Постарайтесь добыть свежее мясо. Рыба жуть как надоела». Последнее Сарка добавил обычным, невластным тоном. «Я с ним был полностью согласен. Нашлись у нас умельцы, которые прямо с лодки ловили рыбу, которую мы в основном и ели, стараясь не трогать запасы». Кири прихватил лиску и отошел в сторону. В общей деятельности он участвовать не собирался, по всей видимости, как будто на прогулку человек вышел. Инквизитор же подошел со своими людьми и спросил у Сарка, чем они могут быть полезны. «Не мешайтесь», — был дан короткий ответ. «Тогда, если мы останемся здесь на какое-то время, позвольте я позабочусь о нашей защите». Сарка ничего не ответил, взглядом показав, что думает о любой помощи. Мило. Непонятно, на что рассчитывает этот инквизитор. Думает, что статус его защитит. Прихватив Каю, отправился на разведку. Резанос с Халой остались в лагере, заниматься упаковкой специй. Те растения отразделил на части. Одну засушил, вторую перемолол в кашу и тоже засушил, а на третью пришелся сок, который натек из растений. «Наконец-то можно размять ноги», — сказала Кая, когда мы отошли. «Чувствуешь что? Ничего здесь интересного нет. Самый обычный берег. А пути тебе что подсказывают? Что здесь давно никто не ходил?» Прислушался я к ощущениям. «Надеюсь, дальше будет поинтереснее. А то я пока жалею, что ввязалась в это», — озвучила она сомнения, которые полностью совпадали с моими. Как с обустройством лагеря было закончено, лодки вытащены на берег, установлены палатки и расставлены посты охраны, Саркатон подошел к инквизитору. «Не откажете ли мне в беседе?» — спросил он притворно добродушным тоном. «Разумеется», — кивнул Дарман. «Разумеется, откажете или разумеется, согласитесь», — приподнял бровь Сарка. «А у вас хорошее чувство юмора, юноша», — улыбнулся Дарман. «Прогуляемся», — дело близилось к вечеру. Солнце еще не село, только едва коснулось горизонта. Вид с лагеря открывался. Никакой. Впереди ждала голая равнина, с редкими камнями, едва заметными перепадами высоты, небольшими лесными участками. На фоне солнца пейзаж сливался в серо-оранжевую полосу. Где-то вдали висели тяжелые тучи, но они обещали пройти стороной. «О чем вы хотели поговорить?» — спросил Дарман, когда они отошли от лагеря. Помощники инквизитора остались у костра. Костер у них был отдельный. Они заняли место с краю лагеря. Гвардейцы тоже не последовали за господином, получив приказ оставаться на месте. «Вы 3 недели потратили, чтобы просидеть на лодке, и собираетесь потратить еще несколько месяцев, путешествуя с нами. При этом не претендуете на добычу. Неужели в столице настолько скучно, что путешествие с нами на фоне нее выглядит привлекательно?» «Не то словно», — сарко ответил Дарман, опираясь на свой посох. «Это суета, тысячи снующих по улицам людей, одни и те же лица. За 10 лет опостылеет кому угодно. Хватит этих игр, Дарман», — посмотрел на него сарко, сверкнув раздраженно глазами. «Зачем вы здесь? Я уже говорил, у меня есть причины, которые пора озвучить. Или вам напомнить, что это дикие земли, а не столица? Намекаете, что законы здесь не действуют?» Эта мысль развеселила инквизитора. Сарка. Дарман подался вперед и положил ладонь на плечо юноши. «Неужели вы мне угрожаете?» Саркатон никак не изменился в лице. Рука Дармана легко прошла через его покров, коснувшись тела. Это было само по себе мощнейшей заявкой на доминирование. Скинув чужую руку, Сарка отступил, не показав и капли страха. «Да, угрожаю», — спокойно ответил он. «Вы инквизитор. Королем вам дарованы широкие полномочия, и я, как верный подданный, обязан подчиняться. В определенных границах», — добавил Сарка холодно, — «которые вы переступили. Вопросы, связанные с вашей зоной влияния, мы обсудили и закрыли. Если вам было что предъявить, надо было это делать официально, когда мы находились в королевстве. Но вы этого не сделали, потому что предъявлять нечего. Так что здесь и сейчас вы частное лицо, которое, используя служебное положение, навязало свое участие в экспедиции, тем самым влезая в дела аристократа. Поэтому либо вы говорите о своих целях, либо можете проваливать», — закончил чеканить слова Сарка. Дарман, продолжая улыбаться, спокойно выслушал эту речь. Промолчал, а потом ответил. «Ваше возмущение ожидаемо. Со мною 2 помощника, но из-за суеты подготовки к столь сложной экспедиции вы пропустили тот факт, что помощников изначально было куда больше. Один из них получил закрытое письмо с четкими инструкциями доставить его господину министру, если я не вернусь в течение года. Вам интересно, юноша, что в том письме?» Посмотрел Дарман с иронией на Сарка. «Уверяю вас, министр по достоинству оценит добытую информацию». «Какую же?» — спросил Сарка, когда Дарман замолчал. «То, что вы переселенец. Дух, что захватил тело аристократа», — спокойно ответил Дарман, внимательно следя за реакцией собеседника. «Как только министр получит эту информацию, к вам сразу же будет отправлен карательный полк. Земли Тонникада возьмут под контроль. Ваша семья попадет на допрос. Им наверняка тоже будет интересна истинная судьба их сына. Так что, юноша», — прошептал Дарман, подавшись вперед и наклонившись так, чтобы говорить прямо на ухо Сарка. «Вы хотите обострить конфликт?» Убить меня, ваша жажда схватки так сильна, что я всерьез опасаюсь за ваше благоразумие. Может быть, у вас вспыхнула надежда вернуться на свои земли и найти моего человека? Попробуйте, вдруг получится. Отстранившись, Дарман несколько секунд смотрел в глаза Сарка, после чего отвернулся, переведя взгляд на почти скрывшееся солнце. «Да вы настоящий псих, если придумали такой бред», — ответил Сарка. «Конечно, конечно», — посмеялся Дарман. «У вас остались вопросы?» Не найдя, что ответить, Саркатон удалился. Возвращаясь к лагерю, темный герцог про себя улыбался. То, что его раскрыли, не удивило. Это уже случалось. Если ловец знаний смог определить переселенца, то и у инквизиции могли быть соответствующие инструменты. Неприятно, опасно, но неожиданностью это не стало. Улыбался же Сарка по той причине, что небольшая провокация сработала как надо и противник раскрылся, открыв часть своих секретов. Во-первых, он подтвердил, что технология есть. Нужно исходить из того, что не только у него, но и у всех инквизиторов, а значит, стоит избегать встреч с ними и любых проверок. А еще лучше узнать, что за механизм определения и как его обойти. Во-вторых, инквизитор показал, что ему настолько важно попасть в отряд, что он готов поступиться правилами и придержать явно важную информацию. В-третьих, раз спалили Сарка, значит, и про Иронаскаи узнали. Узнали, но ничего не предприняли. Все это наталкивало на интересные мысли. Темному герцогу было о чем подумать. Раскрытия он не боялся. Земли второго порядка куда больше, чем может обойти один человек. Не получится в этом королевстве, уйдет в другое. Жизнь он собирался прожить очень и очень долгую, а когда тело исчерпает ресурс, найти новое. На фоне столь амбициозных планов интриги какого-то мелкого инквизитора его совсем не впечатляли и воспринимались как рутина. Кирилл наблюдал за тем, как отрабатывает практику его ученица. Та вспотела от напряжения, но не жаловалась. Это было ее сильной стороной, не жаловаться, когда занятие начиналось. До этого она могла ворчать, высокомерно задирать нос или конючить, но стоило тренировке начаться, как включалась полная сосредоточенность. Редкое качество у взрослых людей, а для ребенка так и вовсе большие достижения. Занимались они вдали от лагеря. Кирилл был искренне уверен тем, что к нему никто не способен подобраться незаметно, поэтому за безопасность он не волновался. Какая-то часть его внимания была направлена совсем в другую сторону, к инквизитору и Саркатону, отошедшим поговорить. Эта часть внимания была маленькой, незначительной. Серьезные практики умели чувствовать интерес к себе и, если глазеть, это тут же засекут. Чего Кирилл хотел избежать? Саркатон его интересовал ровно настолько, насколько может быть интересен талантливый, молодой и амбициозный практик. Есть что обсудить, может, даже подсмотреть какие-то секреты. Но куда больше Кирилла интересовал инквизитор, хотя слово «интересовал» не совсем точное. Этого человека мастер пути хорошо знал. Правая рука министра инквизиции, настоящий мастер находить еретиков и казнить их. В королевстве с сектами обращались строго, без церемонии и жалости. Стоило тем хоть немного поднять голову, как их вырезали. То, что под влияние секты может попасть обычный человек, инквизицию не особо волновало. Они делали свою работу и делали ее хорошо, иногда слишком хорошо. 5 лет назад Кирилл еще не был старшим жрецом храма. Он был талантливым, молодым и горячим. Много путешествовал по миру, искал знания, попадал в разные ситуации. Сам он был из обеспеченной семьи. Не аристократы, но караванщики и торговцы. Достаточно богатые, чтобы обеспечить хороший старт детям. Как так вышло, что родители и сестра связались с новорожденной сектой, Кирилл до сих пор не знал. Это было настолько неожиданно и нелогично, что не могло случиться в принципе. И кое-какие факты намекали на то, что история не так проста, как ее подали общественности. Слишком уж быстро разграбили владения семьи. Караваны отошли конкурентам, земли аристократам. Кирилл на тот момент отсутствовал 3 года и вернулся домой спустя еще год после трагедии, когда все успело забыться. О своем возвращении он не объявлял, молча занялся расследованием. Выяснил, кто именно выносил приговор. И этот кто-то сейчас находился рядом, обменивался угрозами с Саркатоном. То, что пути так удачно сложатся, Кирилл почувствовал недавно. До этого момента, когда Ирона только направлялся к нему, была лишь малая вероятность столь долгожданной встречи. Несмотря на гениальность, у молодого практика не хватило бы сил устранить королевского инквизитора. Но здесь, в диких землях, совсем другая история. Глава 7. Неожиданность в лесу. 2 недели путешествия по равнине прошли в одном и том же режиме. 8 часов скачки, час отдыха, еще 6 часов скачки. Короткие остановки особо ничего не меняли. О тренировках на этот период пришлось забыть, если не считать того, что я развивал чувствительность и ощущение пути. Кири часто догонял меня, и мы с ним обсуждали нюансы, как лучше воспринимать дорогу. С добычей тоже было пусто. Ничего интересного мы не встретили. Так, мелкую живность, которой даже запасы не пополнишь. Я на эту тему с Сарко пообщался. Неужели никому эти земли не нужны, а что с них взять? Ответил он, придерживая вожжи. Козлы, на которых мы ехали, вопреки ожиданиям, имели плавный ход. Чуть хуже, чем у лошадей, но это было той мелочью, которую вполне можно игнорировать. Засеять, предложил я очевидный вариант. Почва-то хорошая, специи, Эрна. В этом мире все решают специи. Талантливый практик, владеющий подходящими стихиями, способен вырастить урожай чуть ли не где угодно. Нет острой потребности в благодатной почве, а в специях есть. Не то чтобы это открытие. Просто ехать скучно, вот я и развлекал себя как мог. Приближение большого леса, как мне кажется, каждый в отряде встретил с облегчением. Про него я тоже расспросить успел. Со слов Сарка, в лесу было куда больше живности, ну и специй, не настолько ценных, чтобы устраивать ради них походы сюда, но это хоть что-то. Сам лес вызвал приступ ностальгии. Он начинался сразу за небольшой рекой, настолько узкой, что мы ее на козлах могли перепрыгнуть, не заметив. Деревья уходили куда-то к небесам, давая мощную тень, стволы толстые, покрытые мхом. В общем, если не считать некоторых незначительных отличий, похоже на темный лес у границы с дараманцами. Остановимся здесь, скомандовал Сарка. Задержимся на пару дней, осмотримся и пополним запасы. Здесь, это у реки, с другой от леса стороны. Капитан, на вас охрана и обустройство лагеря. Ингрид, на вас охота и ближняя разведка. Резана и Хала, готовьте специи для отправки. Через 2 дня сделаю вылазку домой. Кири и Эрна, постарайтесь найти что-нибудь интересное и проложить дальнейший маршрут. Последний приказ прозвучал неопределенно, что заметил и сам Сарка. Что поделать, такова специфика мастеров пути. Уверен, Кири бы справился с задачей на отлично, но мои способности были не настолько выдающимися, со множеством ограничений. О чем Сарка знал? Не только я задавал вопросы, но и он, стараясь разузнать, на что можно рассчитывать. К лесу прибыли в середине дня. Солнце в зените, пора бы поесть, но готовкой гвардейцы займутся. Я же решил размять ноги и приступить к исполнению поставленной задачи. Люди спрыгивали с козлов, снимали с них похудевшие за 2 недели тюки. Возникла суета, какая бывает, когда готовит лагерь. Раз уж мы здесь задержимся, то этим займутся куда основательнее, чем в обычные дни. Кая пристроилась рядом со мной, Кири тоже, перед этим отправив Лиску помогать гвардейцам. Он ей под лозунгом, что нужно набраться жизненного опыта, всякие мелкие поручения регулярно давал. «Неужели решил помочь?» – спросил я его, когда мы перепрыгнули реку и зашли под деревья. «Ни в коем случае», – покачал он головой, – «лишь в обучении. Идите за мной. Путь наш много времени не занял». Шагов на 200 отошли, нашли небольшую полянку, на ней Кирей остановился. «Я вам точно могу сказать, что в лесу скрывается кое-что интересное, в дне пути от нас или около того. Что это и где это место, говорить не буду», — развел он руками жестом фокусника. «У нас есть 2 мастера школы пути, пусть и разных направлений. Попробуйте решить эту задачу». Я переглянулся с Кай. «Было бы проще, укажи Кири направление сразу, но мы с Кай давно отучились полагаться на кого-то другого. Не хочет Кири сразу указать место, превратив это в тренировку. Что ж, хорошо, нам даже лучше. Он ведь не просто так столько говорят про жизненный опыт. Тут дело не только в расширении кругозора, но и в столкновении с разными нетривиальными задачами. До этого я никогда не искал цель на столь просторной территории. День пути для Кирея – это не то же самое, что для обычного человека и нашего отряда. Поэтому расстояние могло быть любым на самом деле. Тем интереснее. Кая пошла своим путем. Плотная крона деревьев давала густую тень, расширяя и усиливая ее возможности. Девушка создала с 10 темных птиц и разослала их в разные стороны. «Новое таинство?» – спросил ее. «До этого ничего подобного не видел. Полуразумные частицы тьмы», – пояснила она. «У них множество назначений, но сейчас они работают как проводники, позволяя мне воспринимать то, что рядом с ними. Так что я немного отключусь. Поток информации слишком большой, договорила Кая, прикрыв глаза. Таинства хорошие, прокомментировал Кири, с любопытством поглядывая на нее. В том случае, если не надо работать против противника, способного обнаружить темных птиц. Кая тут же раскрыла глаза. А мы работаем против противника, я этого не говорил, усмехнулся Кири, что в темноте леса выглядело немного зловеще. Фыркнув, Кая снова прикрыла глаза и вернулась к таинству. Отменять она его не стала, но наверняка действовать будет осторожнее. Я же присел и положил руки на землю, настраиваясь. В деле поиска было столько разных нюансов, что устанешь их перечислять. Так я сразу почувствовал тот путь, который мы проделали. Он, как нить, уходил куда-то назад. Я его не видел глазами, но ощущал. Это как если взять в руку веревку, не видеть ее, но по натяжению ощущать, в какую сторону она уходит. Эти нити истончались со временем, если по ним никто не ходил. Опытный практик был способен многое считать. Кто шел, куда направлялся. Стоит ли говорить, что в плане разведки это может быть важнейшей информацией. Когда за кем-то шпионишь напрямую, то есть следуешь рядом, то шанс спалиться высокий. А если следишь за дорогой, которая идет практик, держась на приличном расстоянии, то заметить тебя куда сложнее. Здесь, в лесу, на диких землях, где разумных нет, наша нить проделанного пути выглядела ярко и заметно. В городе и на оживленных трактах совсем другая ситуация. Там этих нитей сотни, а некоторые из них толщиной с канат. Распутывать подобные клубки – отдельное мастерство, что и приводило к другим важным правилам. Чем лучше знаешь, что ищешь, тем проще это найти. Нужная нить в этом случае как бы подсвечивается. Стоит сказать, что нить – это лишь метафора. На физическом уровне это следы на земле, энергетический след, который остается от любого практика, и много чего другого. Да даже если человек плюнул на землю, это тоже след, который усиливает нить. Существовали отдельные умения, как от этого скрываться. Не плеваться, не шуметь, идти мягко, настроить правильным образом покров, уплотнить ауру и не допускать, чтобы энергия вытекала наружу. Также были умения, которые позволяли обходить попытки скрыться. Короче, как и сказал, нюансов хватает, и это отдельное направление можно совершенствовать годами. Мне еще повезло, что попал в ученики к Сергиусу и жил в деревне, а потом трудился охотником в лесах. Правильно ходить и читать следы я умел мастерски. Там люди, с некоторым удивлением выдал я, нащупав нити чужих троп с характерными признаками. Не просто люди, добавила Кая. Дальше смотри, там селение, хорошо спрятанное. Отметив, что Кая справилась быстрее меня, я прошел по обнаруженным нитям и, зная, что искать, обнаружил, о чем она говорила. Ты про это, Кири, обратился я к мастеру. Согласитесь, поселение здесь вызывает интерес. Определенно. Сходим к ним, спросила Кая. Не сейчас, ответил я, подумав. Сначала доложим Сарка. Как-никак, он командир отряда и должен отдать соответствующий приказ. Новость Сарка не понравилась. Выслушав нас, он свел брови и почесал отросшую щетину, едва заметную. Волосы-то у него серебристые, что на голове, что на лице. На бледной коже, которую не брал загар, светлые волоски были едва заметны. Не то что у меня. Повезло так повезло с генами. Борода росла хорошо, я бы сказал, слишком хорошо. Волосы густые, колючие, напоминающие проволоку. С момента выхода я перестал бриться и сейчас щеголял бородкой. Кая грозилась побрить меня во сне, но до исполнения угроз так и не дошло. Почему-то каждый раз она выбирала дрыхнуть, а не устраивать волосяную диверсию. «Мне нужно больше информации», — сказал Сарка, обдумав новость. «Справитесь с разведкой», — я скосил взгляд на Кирея. Что-то подсказывало. Он уже прекрасно изучил, что находится в селении, но молчит. «Справимся», — ответил я. «Дай нам 2-3 часа». «Учтите», — вмешался Кирей, который стоял рядом и занимался тем, что чистил ножом ногти. «Что они нас тоже заметили и сейчас спрятались, надеясь, что пройдем мимо. Может, так и стоит поступить, кто знает». Оставив неизвестных в тылу, «Нет уж», — отрезал Сарка. «Идите, это уже нам». Вскоре мы скрылись под тенью леса. Со сроками я чуть ошибся. 3 часа потребовалось, чтобы обогнуть селение, убедиться, что за нами никто не следит, обойти ловушки и секреты. Еще 1 час наблюдения и 1,5 часа пути обратно. Вернулись мы в темноте, когда солнце скрылось за горизонтом. Наш отряд выглядел абсолютно спокойным. Каждый занимался своим делом. Если это дело было, кто-то отдыхал. Признаков тревоги я не заметил, разве что инквизитор проводил нас с Каей слишком уж пристальным взглядом. «Докладывайте», — сказал Сарка, когда подошли к костру. «Там около 50 человек», — ответил я, — «в основном мужчины. Есть штук 5 женщин. Детей не видели, как и стариков. Лес вокруг селения вырублен, из него же укрепления и построены. Высокие стены, пара бараков, отдельный дом для их лидера и что-то типа храма». «Храма», — уточнил Сарка, — «больше всего это походило на храм, сложенный из дерева, обмазанный глиной, со странными узорами. По виду, конечно, это больше навес над алтарем, нежели храм». «Тогда почему ты назвал храмом?» — приподнял бровь парень. «Потому что у них была вечерняя молитва», — ответила Кая, — «с завыванием, обрядом и подозрительным типом, который возносил руки к небу». «Как хорошо, что с нами есть инквизитор», — плотоядно улыбнулся Сарка и повернулся к Дарману, который не постеснялся подойти и послушать наш разговор. «Если опишите знаки, которые видели, и их жреца, может, я что-то и скажу», — ответил он, когда мы посмотрели на него. «К этому еще вернемся. Расскажи, что еще видели, чем они занимаются», — спросил Сарка. Подробный рассказ много времени не занял. Никаких подозрительных следов и ничего интересного, кроме вечерней молитвы, мы не обнаружили. Походило на то, что эти люди просто здесь живут. Чем питаются, чем занимаются, мы определить не смогли. Как и то, кто это вообще такие. Одеты кто во что гораст. По уровню покровов, они все средние практики. Кто-то слабее, кто-то сильнее, не совсем обычные люди, но элитой их при всем желании не назовешь. Последнее, что рассказал, было про знаки. Они меня больше всего заинтересовали, хорошо запомнил. Если Ирана ничего не напутал, то у нас проблемы, выдал инквизитор, выслушав. Хотелось бы услышать конкретику, ответил ему Сарка. Сидел он в седле, возле костра, сцепив пальцы перед собой. По голосу легко читался сарказм и скрытый вызов. Уж не знаю зачем, но темный герцог всем желающим демонстрировал недовольство инквизиторам. Больше всего рассказанное напоминает адептов демонической ночи. И судя по этому, достал Дарман из кармана малый походный столб. Через пару дней здесь стоит ожидать малую демоническую ночь. На это Сарка достал свой столб и хмыкнул. У инквизитора артефакт выглядел куда серьезнее и дороже. Как скипетр короля выглядит солиднее на фоне палки, так и артефакт Сарка уступал тому, чем пользовался Дарман. Насколько мне было известно, эти столбы, как стационарные, так и походные, производит одна гильдия, живущая тадам ближе к центру империи. Не королевство, а именно империи. Нетрудно догадаться, что это монополисты, на продукции которых держатся все объединенные земли. И то, что столбы поставляют даже в третьи земли, говорило об их могуществе. Причем я сначала узнал, что столбы поставляют с земель второго порядка. Потом то, что их распространяют из столицы королевства. Позже Кири как-то обмолвился, что все куда сложнее, и здесь, у нас, всего лишь филиал. Отметка на артефакте Сарка едва сдвинулась, ничего не показывая. Посмотрев на столб-стержень, он убрал его обратно в сумку, что лежало рядом. «Мое устройство точнее», как само собой разумеющееся озвучил Дарман. «Впрочем, можете не верить мне на слово. Через 2 дня узнаем, что вы, инквизитор», — Сарка не потрудился скрыть иронию или, наоборот, специально выставил ее на показ. «Как вы могли подумать, что мы усомнимся в вашей компетенции? Игра в слова не решит проблему, юноша», — добродушно ответил ему Дарман, по факту чуть ли не оскорбляя этим своим юношей. «Если это адепты демонической ночи, то их надо уничтожить. Не смею препятствовать», — широко махнул рукой Сарка. «Вы, инквизитор, имеете полное право заняться своей работой. Также я имею право в случае подобной ситуации привлечь ближайших аристократов. Но если вы думаете, что в диких землях законы королевства не работают, напомню ваши же слова, оставлять в тылу неизвестных крайне опрометчиво. Если не хочешь получить удар в спину, конечно». Честно, я с искренним удовольствием слушал эту словесную дуэль. Инквизитор неробкого десятка, раз так уверенно прессует Сарка, слушал не только я, весь отряд замер, ловя каждое слово. Тут вы правы, но если есть возможность решить проблему чужими руками, то почему бы и нет? Сарка улыбнулся, извиняясь за столь крамольные слова. Согласен, вздохнул инквизитор, тогда мне остается всего лишь подождать. Не думаю, что ожидание продлится дольше 2 дней, Улыбка Дармана была под стать улыбке Сарка. «Любители демонов», — вмешался Кири, — «обожают приносить в жертвы людей. Вы где-то здесь видите деревни, которые они могут ограбить? Я не вижу. Здесь больше никого нет. Так для чего они тогда затаились?» — предложил он нам мысленно подумать. «Мастер», — Сарка обратился к нему нормальным тоном, — «вы бы значительно упростили нам жизнь, если бы предоставили больше информации. Как-никак, ваша помощь была одним из условий моего согласия взять вас в отряд. Я не заметил рядом других поселений», — покладисто ответил Кири. «Зато засек, что у них есть сообщение с большим миром. Также они что-то прячут под селением, но что, не скажу. Оно неплохо экранировано, слишком много помех. Добавлю, что в поселение входит больше людей, чем выходит. То есть слова про жертвы не просто слова», — уточнил Сарка. Кири на это пожал плечами. Что хотел сказать, он сказал: «Ударим на рассвете. Раз они затаились, то пусть сидят. Ты, Дарман, тоже садись», — указал Сарка на место у костра рядом с собой. «Расскажешь все, что знаешь про любителей демонов. А если не хочешь рассказывать, так и проваливай отсюда». Глава 8. Пропавший. Сарка дал нам с Каей отдохнуть полночи, после чего послал обратно, присматривать за лесным селением и предупредить, если увидим что-то опасное. «Не нравится мне это», — сказала Кая, когда мы углубились в лес. «Ты хотела сказать, что не нравится и это тоже. Это ты на что намекаешь?» — возмутилась она. «Ни на что», — усмехнулся я. «Кае часто что-то не нравится, а у меня хорошая память, вот я и помню весь этот длиннющий список». «Сурх с тобой», — отмахнулась девушка. «Пойдем надерем им задницу, кем бы они ни были». Кае пришлось поумерить свой пыл. Поставленная задача подразумевала необходимость аккуратно вернуться на позиции и наблюдать. Это заняло какое-то время, но второй раз пробраться было легче. Противник не менял секретов, никак не готовился ко встрече и банально спал. Если не считать тех, кто стоял на стене и караулил в схронах по пути, человек 10 всего этим занимались. Никто из них не отреагировал на наше появление, оставляя надежду, что мы остались незамеченными. Соблазн подобраться ближе и устранить охрану я не рассматривал всерьез. Не хотелось опять нарваться на шуточки кай про геройство. Тем более, когда в этом нет нужды. «Не хочешь пойти вперед?» — спросил Саркатон. Дарман Альбитрон смерил переселенца взглядом, молча кивнул и пошел вперед. Мужчина не ожидал, что в этом месте встретит сектантов. О том, что Ирана не ошибся, он уже знал. Проверил своими способами и изучил силы противника. Те проводили в лесу ритуалы, и Дарману очень хотелось найти ответы на некоторые вопросы. Главный из них – кто это организовал. Существовало два варианта. Затейник живет на этой стороне или на той. Эта игра под названием «Борьба за силу, власть и знания», что есть оттенки одной сути, велась бесконечно долго. Бессмертные сражались между собой, как и смертные, мечтающие о том, чтобы тоже стать бессмертными. Дарман не особо возвышенно воспринимал эту игру. Просто каждая фигура, будь то пешка или король, стремилась поймать другие фигуры. Поймать или пожрать, тут как посмотреть. Путь до вражеского лагеря много времени не занял. Саркатон сам виноват, что предложил инквизитору выйти вперед. Так у него была возможность самому захватить вражескую базу и изучить то ценное, что на ней есть. Сразу же дав дополнительный рычаг давления, потому что с этого момента инквизиция всегда могла бы спросить, а откуда такой интерес и не собирается ли молодой аристократ сам заняться недопустимыми в королевстве вещами. Когда Дарман подошел к стенам селения, он поступил так, как и должно поступать при выжигании сектантской заразы. Выставив посох над головой, он начал формировать шестизвездочное таинство. Вспыхнули огни, резко похолодало, на стене раздался крик, лагерь проснулся по тревоге. Но у них было слишком мало времени на подготовку. Дарман резко опустил посох. Огни сорвались с привязи, нависли над лагерем и рухнули вниз. По эффекту это было сопоставимо, как если бы сотня великанов разом точечно опустила кулаки на людей. Атака длилась не дольше секунды. Был смят общий щит, укрывающий лагерь. Были разрушены здания. Их полностью, вместе с телами внутри, вмяло в землю. Стене тоже досталось, в тех места, где находились люди. Огромные бревна разорвало, образовались бреши. Прошла секунда, вторая. Третье. Треск и грохот сменились оглушительной тишиной. Дарман, прикрыв глаза, молча отмечал количество убитых. «Это не все», — повернулся он и сказал Саркатону, который остановился в десятке шагов от него. «Один остался, лидер. Если он смог пережить этот удар, значит, достаточно силен. Хотите им заняться, господин инквизитор? Устал? С легкой издевкой спросил Саркатон. Могу и сам разобраться, если для вас это слишком сложно, спокойно ответил Дарман. Его эти игры с аристократом-переселенцем интересовали мало, как забава, не больше. Даже то, что он переселенец, не особо волновало. Сколько Дарман видел таких случаев за всю свою жизнь? Не то чтобы много, но достаточно, чтобы перестать удивляться. Информация об этом уже, скорее всего, доставлена министру. Несмотря на свой шантаж, Дарман не был настолько глуп, чтобы скрывать это от начальства. Так что Саркатону теперь обеспечен пожизненный контроль. Не обязательно это приведет к казни. Сам Дарман тоже переселенец. И что, верно служит министру, являясь влиятельным государственным чиновником. Вот и Сарка найдут, как использовать. Если тот будет достаточно сговорчив, конечно. Не утруждайтесь, мы разберемся, ответил Сарка задумчиво. К инквизитору он интерес потерял, сосредоточившись на том, кто выбирался из-под завалов. Сила инквизитора меня впечатлила. Я-то ожидал, что будет тихий штурм, а вон как вышло. Один удар, и почти все поселение отправилось на тот свет. Уже можно не скрываться? Тихо спросила Кая, которая сидела рядом. Прятались мы над самым лагерем, в ветвях деревьев, на десяток метров выше, чем сформировалась атака инквизитора. Сергиус бы тебя за это выпорол, так же тихо ответил я, намекая на принцип, что хладнокровие нужно сохранять до последнего и никогда не суетиться. Подтверждая мои слова, обломки откинула, и показалась фигура жреца. Может, это и не жрец, конечно, но он единственный, кто ходил в балахоне, не показывал лицо и вел проповедь. Так что, если он выглядит как жрец, издает звуки как жрец, то пусть будет жрецом. Посмотрим, как дерутся взрослые парни, сказала Кая. Ты бы смог выдержать удар инквизитора? Конечно, как и ты. Покровы бы вытащили. Я имел в виду наши идеальные покровы, в которые было вложено столько дорогостоящих специй и годы тренировок. Это если инквизитор не ударит чем-то другим, заметила Кая, и я согласился с ней. Не нравится мне этот тип. Сама атака говорила о том, что он готов действовать. Сомневаюсь, что у него один прием в загашнике, а значит, стоит ждать и других таинств, лучше подходящих конкретно против нас. А как тебе его жестокость? Никаких допросов и вопросов, а что это вы тут делаете? Приговор был вынесен заранее и казнь приведена в исполнение. Что тут скажешь? Хорошо, что он на нашей стороне. Пока на нашей. Пока, кивнул я. Тем временем, пока мы обдумывали атаку, жрец окончательно выбрался, запрыгнув на руины барака. Это и стало его ошибкой. Три росчерка серебристого ножа, и все лишние конечности отделились от тела. Это уже Сарка постарался. А жрец не так прост, выдало еще одно замечание Кая. За секунду до того, как я и сам увидел, что происходит. Хаем, точнее, двойное хаем. Уж не знаю, чему там обучали девушку в храме, но она сделала существенный рывок вперед. Меня это не напрягало, но показало, что самомнение-то раздутое. Не я один здесь талантливый. Ее слова относились к тому, что вроде как порубленный жрец собрался обратно, руки и ноги притянулись к телу, словно ничего и не было. Сарка повторил атаку, усилив ее, но на этот раз росчерки ножа врезались в защиту и отлетели в сторону. Уже интереснее. Мало кто способен выдержать атаку аристократа. Пусть не самую сильную, но все же, его питает источник из-под земли, на этот раз поделился наблюдением я. Неужто возросшая наблюдательность Кай все же меня задела? Подумаю над этим позже. Что-то новенькое, ответила она. Вмешиваться рано, ага. Пока смотрим. Дарман, опершись на посох, наблюдал, как действует самоуверенный Саркатон. Тот был силен для своего возраста. Еще лет 5 грамотного обучения, и в королевстве появится новая звезда. Как это использовать, Дарман собирался обдумать позже. Сейчас же он наблюдал за двумя сражающимися практиками. Гвардия получила приказ не вмешиваться. Сюда пришло только 18 человек. Отряд охотников, мастер специи и его девушка, а также двое гвардейцев остались в лагере, охранять козлов и добытые специи. По действиям сектанта можно многое о нем сказать. Сейчас Дарман наблюдал распространенную схему. Алтарь использовали как сборщик энергии от проведенных ритуалов. Энергия уходила под землю, в сердце. С приходом ночи, когда связь между мирами ослабевала, накопленное отправлялось покровителю, богу, бессмертному или демону. Пока отправка не случилась, Жрец, если силен, мог пользоваться этой силой. И если там большой запас, Саркатана ждал сюрприз. Схема стандартная, но по характерным признакам Дарман определил, что хозяин жреца относится к бессмертным из демонического легиона. Сам жрец оказался пиявочником-марионеточником. Саркатон упустил инициативу и позволил противнику, во-первых, укрепить защиту, а, во-вторых, растянуть нити до погибших. Зашевелились тела, мертвые селяне поднимали головы и пытались встать. Дарман на это усмехнулся. Сила марионетки зависела от силы его хозяина и от целостности тела. Поэтому инквизитор и ударил так, чтобы с гарантией переломать каждое тело, раздробить как можно больше костей, порвать связи и мышцы. Марионетки встать-то вставали. Чужая воля отправила их в бой, но это скорее походило на цирк, чем на серьезную опасность. «Мастер, нам нужно вмешаться», — обратился к Дарману один из помощников. «Пока нет», — ответил тот, продолжая наблюдать за зрелищем. Саркатон мельтешил вокруг жреца. Они обменивались ударами на недоступные обычным практикам скоростям. Жители лесного селения поднялись и собирались прийти на помощь, но тут в дело вступили гвардейцы. И без того ослабленные марионетки падали от 1-2 ударов. «Не хочу спешить с выводами», — сказала Кая. «Но кажется, инквизитор поумнее нашего аристократика будет». «Дело не в уме», — возразил я. «Посмотри, насколько уверенно он выглядит», — кивнул я на Дармана. «Он точно хорошо понимает, что происходит. Что неудивительно, ведь это его профессия, разбираться в таких делах, что не отменяет другого». Сарка решил продемонстрировать силу и сел в лужу. «Жрец не может его убить, но и он его достать не может», — парировала Кая. «Остается радоваться, что мы сидим здесь и не сражаемся», — ответил я флегматично. «А сам бы ты как поступил, в какой именно ситуации? Встретив бы этих подозрительных типов на диких землях, где никого не должно быть, прошел бы мимо. А вдруг они плохие парни? Да понятно, что плохие. Но и мы с тобой разве хорошие?» «Конечно», — невозмутимо ответила Кая. «По мере того, как бой разгорался, мы все меньше беспокоились о маскировке. Ну как, скрывающие нас заслоны по-прежнему работали как надо, но если до этого мы молчали, то сейчас свободно говорили, обсуждая увиденное». Попытка призвать армию мертвецов на помощь заинтриговала. «Подобных таинств я не встречал, а посмотреть на что-то новенькое всегда интересно. То, что тела оказались переломаны и малоэффективны, отметил отдельно, как и Кая, которая выделила опытность инквизитора. Уверен, он специально так ударил, а значит, уже сталкивался с подобным противником. Отсюда и его уверенный вид, как и мой вывод, что раз он так уверен, то опасаться нечего. Тут еще и другое важно. Инквизитор заранее знал, как бить. Каким-то образом он изучил силы противника. Пока я обдумывал ход боя, между жрецом и Сарко вспыхнула особо сильная вспышка. На миг меня ослепило, а когда зрение и чувствительность вернулись, то я никого не увидел. «Это как так?» — всполошилась Кая. «Где? Ты их видишь?» «Нет», — сказал я неуверенно, прощупывая территорию вокруг. Потому, как засуетились гвардейцы, стало понятно, что не только мы потеряли господина. Этим ранним утром последнее, чего ожидал Саркатон, так это оказаться в другой реальности, в демоническом мире. Самое обидное для его гордости было то, что он пропустил, как это случилось. Короткая вспышка, стенки реальности дали трещину, жрец утянул его на ту сторону, и Сарка выбросила со всей дури, протащила по камням и впечатала в стену. Выругавшись, Сарка приготовился отражать атаку, но ее не последовало. Жрец разорвал дистанцию и замер. Это его территория, и раз он провернул столь хитрый трюк, то логично было продолжить давление и не дать противнику опомниться. Но жрец зачем-то медлил, и Сарка воспользовался этим сполна, изучая, где оказался. Опасность других миров в первую очередь в том, что там могут быть непригодные условия для жизни. Повезло, что это не тот случай. В бою между практиками типичная ситуация, к примеру, оказаться в облаке кислоты или дыме, который ни в коем случае нельзя вдыхать. Поэтому те, кто думал о своей защите, также развивали всевозможные надстройки покрова, чтобы продержаться в любых условиях. Так что Сарка первым делом укрепил защиту, активировав стандартный набор для ситуаций, когда оказался в опасной среде. Попали они в пещеру. По крайней мере, со всех сторон, куда ни глянь, был камень. Ни неба, ни просторов. Жрец, убедившись, что его противник тоже замер, был настолько любезен, что прошел куда-то вбок и зажег лампу. «Я не знаю, кто ты такой», — прозвучал его голос. «Но ответь, Ты на стороне инквизитора, или он заставил тебя напасть? Другом я бы его точно не назвал. Моментально среагировал Сарка. Несмотря на то, что у него за плечами был колоссальный жизненный опыт, на несколько секунд он все же растерялся, оказавшись в чужом измерении. Причины на то было ровно две. Первое, он до этого не сталкивался с демоническими ночами и все его знания сводились к прочитанным книгам да скупым рассказам инквизитора. Второе, пока было неизвестно, как вернуться обратно. Проход после их появления тут же закрылся. Сработает ли нож и сможет ли Сарка вернуться через твердый мир, неизвестно. Получится ли не просто победить жреца, но и заставить вернуть обратно, тоже. Тогда нам найдется, о чем поговорить, сказал жрец. Возможно, ответил Сарка, отлепившись от стены, в которую врезался и рядом с которой занял оборону. Отряхнул с себя пыль и подошел к жрецу ближе. Но где гарантии, что ты не нападешь и что это не ловушка? Конечно, это ловушка, воскликнул жрец. Да и напасть я могу, как и ты на меня, закончил он задумчиво. Но это же не означает, что два разумных человека не могут договориться. Тогда что ты хочешь за открытие прохода обратно? Немного. Для начала, убийство инквизитора. С ним точно договориться не получится. Допустимо, кивнул Сарка. Он мне тоже не нравится. Все нервы истрепал. Но тут такое дело. Если я нападу на него, у меня могут быть проблемы. Нужно обставить дело так, чтобы он пал от твоих рук. Для того, чтобы убить инквизитора, нужно вернуться обратно. Чего Сарка и добивался. Во время разговора Сарка наверстывал то, что упустил в самом начале, изучал противника. Его связь с неизвестным источником сохранилась. Ни о чем подобном герцог не слышал. В архивах тон не было упоминаний, как и чего-то, связанного с сектами. Если не считать парочки случаев 100 и 350 лет назад, когда секты пытались закрепиться в городе, но были вырезаны. Нити связи с источником уходили в несколько направлений. Под землю и назад, за спину жрецу. Пещера простиралась неизвестно насколько. Сарка смутно ощущал стену напротив, свод наверху. А что там дальше, если пройтись, на это чувствительности уже не хватало. Сказывались эманации чужой реальности. Сарка банально не имел опыта и наработанных навыков, чтобы пробиться через них. Если бы ему дали час-другой, были бы шансы это исправить, но сначала нужно договориться, чтобы выбить это время. «Я бы предпочел, чтобы ты сам разобрался с инквизитором», — ответил жрец, подумав. «А я бы предпочел сразу стать императором. Максимум, что я могу, поддержать твою атаку на него. Когда он отвлечется, нанести удар». «Ммм», — промычал жрец и затряс головой. Он скинул с себя капюшон, и Сарка увидел худое лицо ничем не примечательного мужчины. Если не считать того, что взгляд был безумным. «Как же это не вовремя?» «Не вовремя», — бормотал тот себе под нос, начав ходить из стороны в сторону. Саркатон в этот момент замер, отслеживая эмоции противника и просчитывая, что из его арсенала сработает наилучшим образом. Он не сомневался, что в голой мощи сильнее жреца. Тот держался за счет заемной силы. Если разъединить его связь с источником, на этом бой и закончится. «Да кто ты вообще такой?» — рявкнул жрец, останавливаясь. «И зачем полез ко мне? Все было так хорошо». Темный герцог про себя усмехнулся, фонтанирующий эмоциями противник, что может быть лучше для мастера эмпатии. Командира гвардейцев звали Акарн, мастер четырех стихий, крайне серьезный противник, который сейчас нависал над инквизитором. Дарман на фоне Акарна выглядел слабым и беззащитным, как мягкая игрушка, что было, конечно же, обманчивым впечатлением. «У тебя есть ответы, инквизитор», чуть ли не рычал Акарн. После того, как до всех окончательно дошло, что жрец и Саркатон исчезли, гвардейцы окружили тех, у кого могли найтись ответы. Дарман, чуть ли не повиснув на посохе, со скукой взирал на вспышку чужих эмоций. Его помощники выглядели не так уверенно, с опаской поглядывая на гвардейцев. «Капитан, вы забываетесь», — спокойно ответил Дарман. «Я переглянулся с Кай. Пора спускаться или еще нет? Как по мне, это инквизитор забывался. Если наследник погибнет, гвардейцам лучше обратно не возвращаться, но они вернутся. Людьми движет не только жажда выгоды, но и такое понятие, как честь. Не походил капитан на того человека, который не выполнит свой долг, пусть даже после этого его ждет казнь. Так что Дарман сейчас мог нарваться на бой. Может, он и выживет, но останется в окружении трупов. Помощников лишится, скорее всего, и будет отсюда выбираться в одиночку. О том, что он может попытаться зачистить свидетелей этого утра, промолчу. Тогда и до нашего с ним столкновения может дойти. Мы-то с Каей сможем уйти, а вот Резана с Халой. Нет, они не мастера пути, далеко не убегут. Хреновый расклад. Это ты забываешься, капитан ничуть не испугался, озвучив мои мысли. Где наш господин? Процедил он по слогам прямо в лицо инквизитору. Так это ваш господин, удивился Дарман, которого вы потеряли. Что-то этот человек нравился мне меньше и меньше. С гнильцой он. Впрочем, мне есть что вам сказать. Если расступитесь, я осмотрю место исчезновения. Сам голос я не слышал, улавливая колебания воздуха. Как Кая слушала их, не знаю, она не делилась секретами, а я не спрашивал. Капитан, поиграв желваками, отошел в сторону, пропустив инквизитора к месту основного боя. Туда, где уже стоял Кири. Вообще-то, он вместе с ученицей остался в лагере, отказавшись принимать в этом участие, но кто бы сомневался, что мастер появится, если произойдет что-то интересное. Дарман смерил его взглядом, но ничего не сказал. Поводив посохом над тем местом, где исчез Саркатон, он озвучил вердикт. Они перенеслись в демонический мир. Как открыть проход на ту сторону, я не знаю. Быть может, мастер путей подскажет, указал он на Кирея. Без вариантов. Единственное, что могу предложить, дождаться прихода ночи и надеяться, что пропавший окажется где-то поблизости. Как это возможно? Спросил капитан. Чтобы какой-то жрец смог открыть проход и похитить аристократа? Дарман на это ничего не ответил. Вопрос-то глупый. Раз случилось, значит, как-то возможно. Мир полон секретов, пожал плечами Кирей, когда капитан глянул на него. Возможно, я смогу кое-что сделать. Как минимум ослабить противника и разозлить его, сказал задумчиво Дарман. Будьте добры, отойдите подальше и не мешайтесь. Останутся только мои помощники. Или у вас есть предложение получше? Что вы собираетесь делать? Спросил требовательно Акарн. Уничтожить тот источник, который поддерживал жреца. Это неприемлемо, возразил капитан. Источник может служить для открытия прохода, и, если так, его уничтожение осложнит возвращение господина. Этот источник подчиняется только жрецу. Ваш господин не сможет им воспользоваться, будто общаясь с детьми, ответил Дарман. В любом случае закон требует незамедлительного уничтожения скверны. Я не заметил, как Кирей исчез, оставив этих двоих самих разбираться. Судя по тому, как потяжелело лицо инквизитора, отступать он не собирался, как и капитан. Да уж, весело утро начинается. Может, темный герцог сгинет наконец-то, да проблема сама решится. Мечты, мечты. Глава 9. Хозяин пещеры. Конфликт между капитаном гвардейцев и инквизитором вылился в словесную баталию. Дарман монотонным голосом зачитывал законы королевства. Акарн куда эмоциональнее отвечал, что жизнь его господина важнее. Инквизитор парировал, что ситуация настолько дурно пахнет, что это может привести к уничтожению всего рода Тон, если капитан не проявит благоразумие. Если честно, я так и не понял, как этот спор не перерос в драку. Угрозы всему роду явно толкали капитана устранить проблему радикально, но что-то его все же остановило. В споре, кстати, победил инквизитор, убедив капитана, что если не уничтожить источник, то произойдет много чего плохого. Это сильнейший козырь на стороне противника и возможность повлиять на Сарка. Дарман настоящую лекцию прочитал про одержимость, изменение организма и взятие под контроль разума противника. Было видно, что капитан до последнего колеблется, но в конечном счете гвардия отошла в сторону и инквизитор занялся уничтожением скверны. Разобрался он с ней всего лишь за полчаса, в чем ему помог один из скрытых артефактов, который достали из сумки. Ее таскал с собой помощник. Он же вместе с напарником помогал в проведении ритуала. Если в общих чертах, то инквизитор направил всю собранную внизу силу в артефакт, который переработал ее, отделив чистую силу от всяких примесей. Того, что сила отошла самому инквизитору, он вслух не озвучил, но и не скрывал особо. А вот отделенная скверна, на которую даже смотреть не хотелось, была уничтожена особым, золотистым пламенем. Оказалось, что Дарман еще и этой силой владеет на высоком уровне. Даже у нас Скай выступил пот, несмотря на расстояние и щиты. Во что мы вляпались, Эрна? Поделилась опасениями Кая, когда представление закончилось. В еще одну грань этих земель. Лично я остался доволен. Всего за одно утро увидеть столько всего. То, что Сарка исчез, никак не омрачало, наоборот, радовало. Если бы не уверенность, что мы его еще увидим, на радостях бы станцевал. Я закончил, раздался голос Дармана. Можете возвращаться в лагерь. При свете дня проход между мирами не откроется, сами знаете. Отдохните, восстановитесь и готовьтесь к приходу ночи. Ее сила набирает обороты. Инквизитор достал походный столб и показал, что отметка сдвинулась ближе к опасной. Плохи дела. Обычные ночи для опытных практиков не страшны. Опасные, как повезет. С той стороны может заглянуть такое, что лучше его не встречать. Пора спускаться, отлипла Кая от ветки. Идем в лагерь. Проведаем наших и решим, что делать. Идем, согласился я. Гвардейцы, скорее всего, не уйдут. Останутся сторожить в надежде, что их господин вернется. Нам же задерживаться смысла нет. Мир устроен совсем не так, как ты можешь себе представить. С жаром говорил жрец, начав по второму кругу убеждать Сарка, что надо присоединиться к нему. Я потомственный аристократ. Не рассказывай мне про то, как устроен мир. Чего я не знаю? Всего. Моментально завелся жрец. Ты не знаешь всего. Брызгал он слюной. Само название наших земель выдает главный секрет. Вторые. Мы всего лишь вторые. А настоящая жизнь начинается там, где первые. Темному герцогу потребовалось несколько минут, чтобы просчитать своего противника. Мелочного, завистливого, нестабильного психически, эмоционального и ненавидящего аристократов. Жрецу доставляло особое удовольствие знать что-то, чего не знает аристократ, то есть Сарка, которого он так ловко поймал. Надави на любимую мозоль, и все. Этого хватило, чтобы жреца понесло. Земли первого порядка, миф. Хочешь убедить меня, что это не так? Со скепсисом ответил Сарка. Если они миф, зачем называть наши земли вторыми? Парировал жрец. Боги существуют, как и бессмертные. Это то, к чему действительно надо стремиться. Какой смысл быть королем или императором, если умрешь? Жрец говорил это так, будто ему каждый день предлагают стать императором, а он отказывается, потому что предложение не слишком выгодное. Почему я должен тебе верить? Ударил герцог по еще одной больной мозоли, напрямую влияя на эмоции противника. Тот обладал нулевым восприятием в области эмпатии, да и бойцом был посредственным. Если бы не источник, что давал ему чуть ли не бесконечный резерв энергии, его бы любой гвардеец разделал, не то что Сарка. Не верь, рассмеялся жрец, тогда я тебя убью. Это заявление не впечатлило Сарка. За их не такой уж долгий разговор жрец угрожал седьмой раз. Были и конкретные предложения: убить инквизитора, его слуг, зачистить гвардейцев и всех, кто пришел с Сарка. Проще говоря, избавиться от свидетелей. По мере болтовни аппетиты жреца росли. Начал он с одного инквизитора, перешел ко всем остальным, а сейчас. Поэтому у тебя нет выбора. Ты должен убить всех и принести их в жертву. Доказать лояльность. За это ты получишь силу, о которой не мог и мечтать. Ну вот, подумал Сарка, уже не просто убить, а принести в жертву. О подобной силе он и правда мечтать не мог. Какой дурак будет мечтать о заемной силе? Только неудачник, слабосилок, у которого нет никаких перспектив. Жрец резко заткнулся, когда канал, по которому он тянул энергию, иссяк и разорвался. Этим Сарка и воспользовался. Нанес концентрированный удар, прошел защиту и снес жрецу голову. На этом жизнь его закончилась. Наконец-то он заткнулся, сказал вслух Сарка и приступил к полноценному осмотру сектантской базы в другом мире. Новость в основном лагере восприняли по-разному. Ингрид слегка охренела, Лиске было пофиг, Кири ее разбудил и тренироваться погнал, Резана и Хала взволновались, но, посмотрев на меня спокойного, быстро расслабились. Неожиданно, только и сказал Резана, выслушав подробности битвы. «Думаешь, Сарка вернется? Через 2 дня узнаем», — пожал я плечами. Про свою уверенность в его возвращении я распространяться не собирался, потому что для нее не было причин. Пока я вводил в курс дела ребят, капитан гвардии отдал распоряжение переместиться на территорию селения и занять там оборону. Среди гвардейцев есть практики с разными силами, в том числе подходящими для создания укреплений. «А мы что?» – спросила Кая, провожая взглядом ушедших гвардейцев. «Те к нам даже не подошли. С отрядом Ингрид коротко переговорили, и та сейчас направлялась к нам. Эрна, что происходит?» – крикнула она мне. «Небольшая задержка», – ответил я ей, а заодно и Кае. «Ждем 2 дня, там видно будет. Пока готовимся драться против демонов. Кири и Инквизитор имеют опыт борьбы против них. Надо бы их поспрашивать». Первое, что сделал Саркатон после убийства жреца, переключился с боевого режима на исследовательский. Практик его уровня мог существенно усилить какую-то способность, если сосредоточиться на ней. Так, когда снизился риск немедленной драки, Сарка развернул свою чувствительность, проникая в демонические эманации и раздвигая восприятие на сотни шагов во все стороны. Результаты удручали. Пещера, просторная настолько, что хватит и дворец спрятать. Свободный проход вел в две стороны. Назад, там своды постепенно сужались и упирались в тупик. Но, чуть надавив, Сарка проник через них и тут же отдернул щупы внимания. С той стороны демонические эманации оказались куда ядовитее и смертоноснее. Почувствовав опасность, Сарка предпочел не рисковать. Стена камня, отделяющая пещеру от неприятностей, была мала и выглядела так, будто это участок специально заложили. Дальнейшее изучение показало, что пещера не сама по себе возникла, а над ней хорошо потрудились, оборудуя рабочее место. Интересности начинались с другой стороны, спереди. Там своды тоже сужались, но переходили в следующую часть пещеры, а не закрывались. Туда Сарка и направился. С каждой минутой он все лучше адаптировался к этому месту, перестраивал свои силы, но это не отменяло того, что всегда проще увидеть своими глазами, чем изучать на расстоянии. Да и не видел он смысла задерживаться на одном месте дольше необходимого. О причине исчезновения подпитывающего источника Сарка уже догадался. Работа инквизитора, кого же еще?